Дмитрий Янтарный, нулевой атрибут 8, пропавший чемпион, том 2, глава 1.1. Сарев прогуливался по палубе корабля в компании Хима, несмотря на то, что он справедливо подозревал, что его Хиллерами воду не любит, Химу поездка, на удивление, нравилась. Для команды корабля Сарев в первый же день продемонстрировал Хима и объяснил, что он, его хранитель, и потому бояться его не стоит. В конце концов, до островов темных эльфов им предстояло плыть почти 10 дней, с учетом посещения архипелага морских львов. И Сарев совершенно не собирался запирать Хима в своем разуме на такой долгий срок. Сегодня шел четвертый день их плавания, и этой поездкой были довольны все. Махиаса Сарев часто видел на носу корабля. С одной стороны, Махиас дышал, и словно никак не мог надышаться морским воздухом. С другой, Сарев угадывал его печаль. Ведь Махиас сейчас проделывает путь, который был не под силу его драконьим крыльям. Хотя он, Сарев, был в этом почти уверен, всю жизнь мечтал пересечь бездонный океан на своих крыльях и доказать членам своего клана, что он не слабее их. Как и сам Сарев когда-то мечтал доказать своему клану, что он равный, что он заслуживает уважения. Но как давно это было? С тех пор ни один глава клана столкнулся с его силой и был неприятно удивлен, какой отпор теперь может дать сын неразменной подстилки, как его когда-то называли. Эти мысли снова заставили его вспомнить о маме. Он так хотел хотя бы несколько дней погостить и в клане Эндера, и в клане Зентера, но теперь он уплывает лишь еще дальше от Севраганда. Нет, когда эта история закончится, надо будет выбрать время и съездить домой. Он обязательно это сделает. Эмерс, который впервые в жизни плавал на торговом судне, весь день носился и засыпал капитана и его команду вопросами. Сначала те были не в восторге от орка, но за пару дней привыкли к нему и даже вроде как получали удовольствие от его искреннего любопытства. Единственный, кто не разделял удовольствие от поездки, это Эргинаш. Он замкнулся в себе и почти не выходил из своей комнаты, разве только для еды и прочих потребностей. И Сарев его, в принципе, понимал. Этот разговор со старшими. Эргинаш выказал ему огромное доверие, рассказав столько секретов, столько неприятной правды, и все это ради того, чтобы защитить его. Хотя это были его сородичи, его братья, заботу о которых он всю жизнь считал первостепенным делом. А теперь они вполне могли посчитать такой взбрык со стороны Эргинаша предательством. И не захотят ли они избавиться уже от него самого после такого, когда в Эргинаше пропадет нужда? У него не было ответа на этот вопрос. «Я не думаю, что они так далеко зайдут, хозяин», — заметил Хим. «Во-первых, его старшие понимают, что каждый может дать слабину, перенервничать, психануть. Во-вторых, если такое допустить, об этом узнают все стривлаги, и это спровоцирует кровавую резню среди ящеров. Так что, думаю, самое худшее, что его ждет, это почетная отставка и уход на покой. Ну, я все же думаю, что успех нашего дела сильно повлияет на положение вещей», — заметил Сарев. «Если мы справимся, то у Эргинаша и отставка будет почетнее, и уход на покой — спокойнее». Вечером, когда Сарев и его спутники собрались в одной каюте, он задал вопрос, который интересовал его уже очень давно. Но он сознательно не поднимал эту тему, потому что и сам хотел подумать над случившимся, и другим дать это переварить. В этот момент Сарев даже ощутил отголосок сожаления о том, что Бреннера больше с ними нет. Гном был прост и прямолинеен, и благодаря этим качествам всегда хорошо умел смотреть в суть. Да и вообще это было несколько эгоистично, но Сарев так привык, что верный гном был всегда под рукой, всегда готов помочь советом, да и животворящего пинка он тоже всегда мог дать. И от того, что его теперь рядом нет, было несколько непривычно. Но вместе с тем, высокий интеллект подсказывал Сарефу, что это тоже важный жизненный урок. Важно уметь заводить друзей, это действительно так, но не менее важно уметь их в нужные моменты и отпускать. Да и, в конце концов, это же не означает, что Бреннера он больше никогда не увидит. «Я бы хотел спросить вашего мнения», — осторожно начал Сарев, — «какие у вас мысли, что случилось с Анирашем? Я понимаю, что старшие стривлаги вынуждены были анализировать ситуацию, не зная о ней почти ничего, но подозревать в этом темных эльфов, ну, это слишком очевидно. Если бы они, действительно, захотели это провернуть, мне кажется, они бы нашли способ сделать это так, чтобы потом на них не показывали пальцем все без исключения. Да и потом», — добавил он, осторожно посмотрев на мрачного Эргинаша, — «даже если предположить, что охранники Анираша что-то упустили, сам он тоже ведь не беспомощный младенец, он чемпион, и при этом он должен был понимать, что против него могут устроить подобную провокацию. И мне слабо верится, что он просто так на это попался. Здесь, действительно, трудно о чем-то говорить, пока нам почти ничего не известно, кивнул Махиас. Я больше склоняюсь к мысли, что темных эльфов таким нехитрым способом просто подставили. Да, это может быть, согласился Эмерс, а способы, ну мало ли способов сделать грязную работу, да те же теневые символы, в конце концов. Смогли же они похитить дипломатов на хриплом перешейке. Так что если они и здесь подсуетились, я этому не слишком удивлюсь. Меня больше беспокоит то, что это произошло во время похода на нейтрального монстра, задумчиво сказал Сарев. А что тут удивительного? Подал голос Эргинаш, красная категория безопасности. Идеальное место для того, чтобы расправиться с неугодным, и при этом минимально навлечь гнев системы. Если бы его убили, я бы с этим согласился. Пожал плечами Сарев, но твои старшие утверждают, что он жив. Так что если бы его захотели похитить и взять в плен, то поход на монстра не самое удачное для этого время. Как вы, возможно, помните, нейтральные монстры не очень любят, когда во время похода ходоки начинают отвлекаться от основной задачи. Если бы они, Раши, и его спутники сцепились во время похода, туманная Матрона бы этого так не оставила. Во всяком случае, четверо других не вернулись бы из похода так легко и просто. Анираш не мог с ними сцепиться, ответил Стривлок. Во всяком случае, так утверждают наши старшие. Но у нас нет оснований не верить им в этом. В походы на монстров пятого уровня Анирашу подбирали самых опытных и самых непредвзятых спутников. Нередко им обещали по 25 со всей добычи в подземельях, и Анираш ходил туда именно, чтобы безопасно тренироваться. Мало того, что он ничего не зарабатывал, так стривлоги еще и покрывали все расходы. У них не было никакого повода. Ну а что тогда еще могло случиться? Спросил Сарев. Ну, вот для того, чтобы это выяснить, наши старшие и посылают на земли эльфов тебя, хмыкнул Эргинаш. До того, что мы сейчас обсудили, наши старшие догадались бы и сами. Ну а если вы так уверены в том, что спутники Анираша были благонадежны, почему их мгновенно изолировали от стривлогов и не дали их допросить? Не успокаивался Сарев. Если они невиновны, чем они рисковали? У меня на этот счет есть одно подозрение, подал голос Эмерс. Эльфы сами допросили других ходоков. И то, что они услышали, им настолько не понравилось, что у них не было другого выбора, кроме как выгнать всех стривлогов со своих земель. Потому что в лучшем случае вам бы просто не понравилось то, что случилось, а в худшем, вы бы имели право потребовать у темных эльфов часть их земель, и они вынуждены были бы согласиться. Но Анираш жив. Сарев начал чувствовать, что у него закипает мозг. Что же такого могло случиться, что темные эльфы настолько запаниковали? Сарев, смерть не самое страшное, что может случиться с жителем системы, пожал плечами. Эмерс, Анираша могли омолодить до состояния младенца, могли состарить до состояния дряхлого старика, могли заточить в артефакт, превратить в камень, он мог попасть в рабство к нейтральным монстрам, он мог сам стать монстром, как тот знакомый Вильгельма, которого вы упокоили год назад. Так, ладно, хватит, хватит, поспешно прервал орка Сарев, увидев, что Эргинаш опасно побледнел. Давайте не будем нагнетать раньше времени. Уж, во всяком случае, рабство у нейтральных монстров – это точно чушь. Нейтральные монстры свято почитают систему, а система раз в 4 года проводит всесистемные состязания, и все чемпионы обязаны там участвовать. Даже если и допустить такую фантастическую вещь, что Анираш сцепился и поссорился с кем-то из нейтральных монстров, до того момента, пока он не выступит во всесистемных, они не посмеют ничего ему сделать, во всяком случае, за рамками того, что происходит в походе. Так что этот вариант точно отпадает. Как скажешь, пожал плечами орк, хотя мне кажется, чем больше вариантов мы проработаем, и чем к более разному развитию событий будем готовы, тем больше шансов, что в итоге у нас все получится. Но при этом обсуждения не должны заходить в область фантастики, которая совершенно точно невозможна. Поэтому мне кажется, что первая твоя мысль была самой правильной. Мы должны прибыть на место и получить хоть какую-то информацию. Тогда и будет видно, что делать дальше. Сарев Эмерс улыбнулся. Ну неужели ты, с твоей невероятной историей, сейчас будешь утверждать, что совершенно точно знаешь, что в системе возможно, а что нет. Сарев в бешенстве хотел было сделать демонические глаза, но Махиас его опередил, просто ткнув орка в бок, чтобы ему, наконец, хватило ума заглохнуть. Тот послушно замолчал, но в этот момент Эргинаш сказал: «Да нет, Махиас, не надо затыкать ему рот. Конечно, мы все знаем, как рискует тот стрелок, который становится чемпионом во всесистемные. И сам этот стрелок обычно понимает это лучше всех. Так что Эмерс прав, нам следует быть готовыми ко всему». Сказав это, он встал и понуро побрел к выходу. Сразу за ним с виноватым взглядом ретировался Эмерс. Махиас кивнул Сарефу и, пожелав ему спокойной ночи, отправился на верхнюю палубу прогуляться перед сном. Сарев же прошел к своему гамаку и устало в него рухнул. Что ж, это было вполне ожидаемо и по-своему справедливо. С того момента, когда Эргинаш вступил в его группу, прошло 2 года. И ни разу за эти 2 года Стривлок ни на что не пожаловался, ни разу не выказал прямого неповиновения Сарефу, всегда следовал за ним туда, куда Сарефу было нужно, хотя и не упускал случая высказать свое мнение. Теперь же Сарефу придется идти по этому пути с Эргинашем, нередко, буквально подхватывая его под плечо и волоком таща за собой. Но отказаться от этого Сареф уже не мог. Не после того, как Эргинаш перед своими старшими показал Сарефу, что верит ему так же, как и своим братьям. После такого доверия пути назад уже просто нет. Глава 1.2. Полежав несколько минут, Сареф обратился к своему системному окну. Последние несколько дней у него не доходили до этого руки. Сарефу было слишком важно успокоиться, остановиться и переварить то, что случилось. Теперь же, когда они твердо решили не дергаться до тех пор, пока не прибудут к темным эльфам, Сареф позволил себе расслабиться и отвлечься на собственные проблемы. «Ты вроде хотел предложить мне какую-то способность, Хим», — сказал ему Сареф. «Ну что ж, сейчас, когда у нас есть немного времени, я тебя очень внимательно слушаю. Я бы хотел предложить вам способность вызывать себе в руку хлыст», — выпалил Хим, и тут же поспешно продолжил: «И прежде, чем отказываться, хозяин, я прошу дослушать до конца. Я помню, что при выборе нового оружия вы говорили, что хотите, чтобы оно было универсальным. Так вот, хлыст – это самое универсальное оружие, которое только можно представить. Вы можете ударить врага, можете подцепить и вытащить из опасной зоны союзника. Можете подтянуть себя к врагу, а можете его подтянуть к себе. Можете зацепиться за какой-то сук или уступ, чтобы подтянуть себя на высоту». «Это ты так хлыстом Вильгельма вдохновился?» — мрачно поинтересовался Сарев. «Ну а даже если и так, что с того?» — невозмутимо ответил Хим. «На его примере я наглядно увидел, что хлыст – это инструмент, который можно подстроить под любые задачи. Нужно будет вам развиваться в атаку, вы разучите боевые приемы, нужно будет в поддержку, значит, в лечебные. Например, чтобы подцепить союзника хлыстом и перекачать в него здоровье. Или развеять негативные эффекты. Ну ты понимаешь, в чем дело, Хим», — задумчиво сказал Сарев. «Даже если подумать вот так над этим, в том-то и дело, что как универсальное оружие, у меня уже есть Гелиан. И с его помощью я прекрасно могу подцепить врага, вытащить из опасной зоны союзника, метнуть предмет, и все остальное по списку. Хозяин, при всем уважении, вы на это тратите невероятное количество выносливости», — возразил Хим. «Вот, представьте, вам нужно сбить с ног врага. Вы атакуете его телекинезом, тратите четверть выносливости, а то и больше, если враг упитанный, и то не факт, что вы его собьете с ног. А хлыст — просто связали ему ноги, и дальше он сам прекрасно грохнется носом в землю. При этом хлыст, как умение режим, будет стабильно потреблять определенное количество выносливости в секунду. Да и потом, наверх вы себя с помощью Гелиана тоже не подтянете». «Ну, не знаю», — пожал плечами Сарев. «Мне все равно кажется, что это какое-то повторение того, что у нас уже есть. Ну и, на самый крайний случай, в бою вы можете отдать перчатку мне, а сами сражаться с помощью хлыста». А вот это замечание было уже куда справедливее. Нет, разумеется, в бою Хим прекрасно мог за себя постоять, и все же нередко им попадались настолько сильные враги, что ну вообще, было бы не лишним, чтобы в этот момент оружие было и у Сарефа, и у Хима. «А еще какие-нибудь варианты? А знаете, я вот нашел в вашей памяти самые первые состязания, на которых вы были. И ваш друг Стив, помните, у него было умение, что-то вроде обжигающей ауры. И урон наносит, и ослепляет врага, снижая ему точность. Отличное умение, как мне кажется. Ну, во-первых, оно у него включалось только когда запас здоровья падал ниже 70, напомнил Сарев. И, во-вторых, так-то это умение больше для ближнего боя. А сближаться с врагами я не очень люблю. Зато у него это умение не расходовало силы, ответил Хим. И вообще, подобная штука как раз будет лишним поводом, чтобы монстры держались от вас подальше. Да и потом, вы сможете усилить умение пунктом развития, чтобы перебрасывать это сияние на меня. А я уж позабочусь о том, чтобы использовать эту ауру так, чтобы всем врагам хватило. Ну да, хмыкнул Сарев, поняв, к чему его подводит хитрый Хим. Тебе уже мало того, что ты можешь носить артефакты, ты еще и сиять в бою хочешь. Святая система, какого хиллерами дала мне Зентерра, такого, с которым вы точно уживетесь, не остался в долгу Хим. Все равно ну не то это, задумчиво сказал Сарев. Ну, тогда можете взять еще одно умение на контроль, ответил Хим. У вас есть дробящая темница и силовое поле, и это хорошие умения, но через них вы очень плохо наносите урон. Возьмите умение на то, чтобы в бою превращать врага на несколько секунд, ну, например, в хрюшку или в лягушку. Кроме того, это не только в бою, это и в жизни пригодится. Вот, разговариваете вы с каким-то наглым уродом, которого нужно на место поставить, и вы его раз, и превратили в хрюшку на несколько секунд, и система на любой категории безопасности не придерется, потому что урон вы ему не нанесли, и спесь вы с него собьете после того, как он несколько секунд похрюкает. А еще можно взять умение на хлыст и несколько раз нападать по этой хрюшке. Да уймись ты со своим хлыстом, рассердился Сарев, после чего задумался. Умение, и правда, звучало вполне привлекательно. Разумеется, не стоило строить больших ожиданий, в обычном качестве это умение будет держать врага одну, максимум, две секунды в форме животного. Другое дело, что возможность вывести сильного врага даже на одну секунду, это уже немало. За весь свой богатый боевой опыт как в боях, так и в походах Сарев твердо уяснил, что порой всего одна секунда может перевернуть исход поединка. Ну, допустим, превращение в животное попробовать можно, задумчиво сказал Сарев, а что насчет пассивной способности? Ну вот вы в последний раз получили два хороших достижения, ответил Хим, на 5 больше выносливости и на 5 меньше ее расход. К сожалению, если вы попробуете попросить от системы подобные усиления, то она вам предложит только что-то одно. Но, в этот момент Хим сделал торжественную паузу. Но, послушно подыграл ему Сарев. Но у вас есть я. И тот факт, что у меня появилось большое и сильное тело, не означает, что я разучился работать с мозгом своего хозяина. Я могу использовать кое-что из своих особых техник, и это, скорее всего, сожжет эти достижения. Зато я смогу соединить их эффекты в одном умении. Ну такое, задумчиво сказал Сарев, менять шило на мыло, да и слишком просто это звучит. Ну а вы еще удивляетесь, почему Зентерра дала вам именно меня, хмыкнул Хим, кто бы еще смог сносить такого привередливого хозяина. Хим, сердито одернул его Сарев, давай ближе к делу. База для умения и должна быть простой и понятной, снисходительно пояснил Хим, самое вкусное как раз и начинается, когда умение растет в качестве и получает пункты развития. Вы же вроде уже не первое умение до золотого качества выращиваете, должны бы это знать. Ну, хорошо, сдался Сарев, давай попробуем хотя бы это. Потому что мне кажется, что чем дольше я тяну, тем выше шанс, что вообще так ничего и не выберу. Внимание, умение живучесть будет убрано в архив способностей. Внимание, умение любимец севера будет убрано в архив способностей. Подтвердить, Сарев подтвердил данное действие. Самое забавное, что он за все время вложил всего один пункт развития в первое умение, и ни одного, во второе. Во всяком случае, с того момента, когда кольцо холода стало любимцем севера. Но, наверное, это было справедливо. Первое колоссально повышало ему запас здоровья. Второе, давало не просто иммунитет, а лечение от урона холодом, да еще и россыпь мелких усилений в придачу. Так что, наверное, справедливо, что толковых усилений для них система больше не предлагала. В итоге в архиве у него уже было целых 5 пассивных умений. Уклонение разбойника, око покровителя, повелитель удачи, а теперь еще и живучесть с любимцем. Но сейчас надо было сконцентрироваться на том, чтобы заполнить ячейки новыми способностями. Давайте сначала активное умение, хозяин, подал голос Хим, тут я тоже немного смогу помочь. чтобы умение было чуть сильнее. Сарев сконцентрировался на результате. Умение, чтобы вывести из строя врага, превратить его в безобидную зверушку, чтобы он не смог нападать, наносить урон или использовать способности. Системное окно над ним неподвижно мерцало около 30 секунд, после чего вспыхнуло. Способность полиморф. Вы превращаете врага в маленького безобидного зверька на 1 секунду. Срывает врагам способности режимы. Стоимость 100 выносливости. Время отката 180 секунд. Время сотворения 0.15. Принять. Сарев присвистнул. Он уже и забыл, насколько тускло и непривлекательно выглядят способности на момент их создания. Всего 1 секунда за целых 100 выносливости, и потом 3 минуты ждать откат. Само собой, в активном бою повелитель удачи сбросит от этого времени примерно треть, но и это было очень много. «Секундочку, хозяин», — подал голос Хиллерими, — «я не успел задействовать свои способности. Потерпите минутку». Системное окно перед ним погасло, и Сарев послушно закрыл глаза, ожидая результата. Наконец, Хиллерими снова подал голос. «Вот, хозяин, смотрите. Способность полиморф. Вы превращаете врага в маленького безобидного зверька на 1 интеллект создателя, интеллект жертвы, секунд. Срывает врагам способности режимы. Стоимость 100 выносливости. Время отката 180 секунд. Время сотворения 0.15. Принять?» Сарев довольно задумался. На перспективу это было очень сильно. Интеллекта у него уже было больше 40 единиц. А, значит, что врага с 20 интеллекта он уже продержит в этом состоянии 2 секунды. А чем дальше будет развиваться умение, и чем выше будет его интеллект, тем сильнее будет эффект. «Я сначала хотел подвязать на силу воли, хозяин», — виновато сказал Хим, «но не получилось со вторичным параметром. Пришлось привязывать к базовому, уж извините». «Неважно, ты прекрасно потрудился», — похвалил Хиллерими Сарев, и Хим в его разуме расцвел от этой похвалы. «Теперь давай вторую способность. Внимание! Потрачен средний пункт развития. Внимание! Получено умение полиморф». Сарев задумался над следующим умением. «Повышение запаса силы и снижение расхода выносливости. В одном умении. Пассивном умении, которое будет работать всегда. Прекрасная, сильная способность. Сейчас будет немного больно. Хозяин, потерпите», — предупредил Хим. После этого Сарефа, действительно, пару раз словно что-то кольнуло в мозг, а в следующий момент перед ним вспыхнуло системное окно. «Внимание! Достижение перфекционист удалено! Внимание! Достижение экспериментатор удалено!» «Так сейчас, сейчас», — бормотал в его разуме Хим, — «как же сложно они связываются, заразы такие!» «Ну ничего, сейчас я...» Сарев ждал почти 2 минуты. И вот, наконец, системное окно засветилось, и... «Внимание! Способность сохранения энергии!» Общий запас выносливости увеличен на 6. Расход выносливости снижен на 6. Пассивное. Принять? Простите, хозяин, виновато сказал Хим в его голове, переоценил я себя. Только 1% и удалось добыть. Хим, ты отлично справился, мягко сказал Сарев. Мало того, что ты объединил две такие разные и полезные пассивные способности в одну, так ты еще и накрутил целый процент. Это отличная работа. «Спасибо, хозяин», — с благодарностью ответил Хим, — «я, правда, всегда очень стараюсь, а теперь я бы, с вашего позволения, подремал, все это меня так вымотало». Хим в его сознании затих, а Сарев снова обратился к системному окну. Вот он и потратил все 7 пунктов развития, что у него были. 3 он улучшил свои способности, 2 — потратил на строку умений Хима, и еще 2 израсходовал, чтобы получить новые умения. Правда, у него еще оставался высший пункт развития за поединок с Гвалиаром из клана Каменное Солнце. И Сарев обратил внимание на усиление, которое запало ему в память еще при прошлом изучении. Рука пересмешника. Разрыв корней. Умение перестает быть корневым, получает обычное качество и в дальнейшем может расти в качестве. Усиление требует высший пункт развития. Сначала Сарев хотел потратить высший пункт именно сюда, но потом решил не спешить с этим решением, потому что оно несло в себе не только большие выгоды, но и высокие риски. Не стоило забывать, что все эти бесконечные танцы с упрашиванием по-хорошему драконы плясали перед ним только потому, что умение было корневым, и поэтому потерять его можно было только при добровольном отречении. Если же это умение станет обычным, и драконам узнают об этом, они очень быстро найдут способ вырвать из него руку пересмешника, чтобы глупый и неразумный Сарев не тыкал ею, куда не следует. Нет, С этим решением не стоило спешить. Это нужно, как следует, обдумать. В конце концов, это его последний пункт развития. А до усиления якорь тьмы способности темная фаза он так и не добрался. Да и, возможно, стоит изучить усиление талантов полуторного совершеннолетия. Возможно, что-то полезное система предложит и там. Однако, едва Сарев обратился к талантам, как неожиданно над его головой раздался пронзительный звон. От испуга Сарев подскочил и вывалился из своего гамака. Как оказалось, звонил корабельный колокол, а это значит, что случилось что-то очень серьезное. Немедля ни секунды, Сарев рванул к выходу. Глава 1.3. Снаружи еще было достаточно светло, хотя солнце село почти час назад. Матросы бегали по палубе и прыгали по мачтам, пытаясь развернуть паруса. По правде говоря, Сарев не особо понимал, что они делают, поэтому прислушался к командам капитана. «Разворачивайтесь, мать вашу, разворачивайтесь! Грозовой герцог, четвертый раз за этот год, он меня по миру пустит!» «Капитан», — робко заметил один из его помощников, — «мы ни разу еще от него не уходили. Может быть, не стоит лишний раз злить его?» «Рот закрыл», — проревел капитан, — «и бегом марш отсюда!» Он еще отдавал какие-то команды с целой кучей специфических слов, но Сарев этого уже не слышал. Он подошел к Эмерсу, Иргинашу и Махиасу, которые уже стояли у правого борта и куда-то вглядывались. «Вон», — махнул рукой Махиас, — «уже отсюда их видно. И как быстро идут. Плохо-то как». Сарев честно посмотрел туда, куда указывал Махиас. Сначала он ничего не увидел, но потом разглядел какое-то темное пятно. Вызвав из инвентаря глаз снайпера, Сарев вгляделся вдаль уже через артефакт. И его взору предстал корабль, отсюда все еще плохо различаемый. По нему также сновало множество темных силуэтов, но один из них, стоявший на корме, Сарев видел четко. В его руках был клинок, то ли сабля, то ли тесак, по которому пробегали синие искры. И даже отсюда Сарев почувствовал кровожадный взгляд, словно монстр точно знал, что на него сейчас смотрит. «Быстрее, быстрее!» — ревел гном-капитан, бешено раскручивая руль в руках. «Ах ты! Система бы все это побрала!» В этот момент все пассажиры корабля почувствовали головную боль. Она длилась короткое мгновение, а потом перед Сарефом вспыхнуло системное окно. «Внимание! Вы находитесь на территории голубой категории безопасности!» «Что?» – опешил Сарев, но ведь только что была синяя. «Монстры уровня штормового герцога могут гасить категории безопасности», – удрученно сказал один из помощников капитана, стоявший рядом. «Чем ближе они подплывают и чем дольше находятся рядом, тем сильнее сбивается категория безопасности. Как только она упадет до оранжевого уровня, они будут брать судно на абордаж. Святая система, хоть бы на этот раз нам повезло. Если герцог и в этот раз выпотрошит господина Айвина, он же в петлю залезет». К счастью, в этот момент судно, наконец, развернулось и поплыло точно от корабля грозового герцога. И хотя они потратили почти 7 минут на то, чтобы развернуться на 90 градусов, корабль начал развивать вполне приличную скорость. При этом двое матросов, стоя в задней части, постоянно крутили руками, вероятно, используя умение на воздух, чтобы наполнять им паруса. «Может быть, мы как-то можем помочь?» – спросил Сарев. «Может, получится отбиться? У вас же есть пушки?» «Нет-нет, ни в коем случае», – испуганно замахал руками помощник капитана. «Если мы начнем отбиваться, система засчитает это за принятый вызов, и категория безопасности сразу обрушится. И тогда герцог догонит нас меньше, чем за минуту». «В смысле?» – опешил Сарев. «Они же так далеко. Даже если и упадет категория, как же? Мальчик, ты в первый раз по морю плывешь?» – печально усмехнулся помощник капитана. «У таких монстров, как грозовой герцог, самые быстроходные корабли во всей системе. Да будь его воля, герцог догнал бы нас, пока мы только разворачивались. К счастью, даже он не может сразу погасить столько категорий безопасности». Еще несколько минут корабль торговцев уплывал от пиратов, а те медленно, но верно их догоняли. И вот, наконец, снова вспышка головной боли у всех, и, внимание, вы находитесь на территории зеленой категории безопасности. «Проклятие, да поднажмите же вы!» – взвыл капитан. Сарев не понимал, для чего нужна была эта команда, если судно пиратов, в любом случае, их догонит, но не стал ничего спрашивать. Если по итогам этого рейда капитан, действительно, понесет такие убытки, после которых только и останется, что лезть в петлю, не стоило его лишний раз нервировать. Сарев уже четко различал корабль через глаз снайпера, и когда он снова обводил взглядом палубу, где сновали пираты, он очень вовремя увидел фитиль, который подносили к вытащенной на палубу пушке. «Они будут стрелять!» – закричал Сарев, но, ожидаемо, никто никак не успел на это отреагировать. И секунду спустя, действительно, раздался грохот выстрела, и Сарев наблюдал, как пылающее пушечное ядро летит точно в центр их корабля. Решение вспыхнуло в мозгу само собой. Он поднял руку с гелианом и выставил ее в сторону снаряда. И когда ядро уже должно было достичь палубы и врезаться в мачту, как точно за бортом оно остановилось, а мгновение спустя с плеском упало в воду. Сарев же от этого приема сила инерции толкнула, отчего тот упал на спину и несколько раз перекатился. Остановить в полете раскаленное пушечное ядро ему стоило 421 единицу выносливости, и он такой усталости едва не потерял сознание, но Махиас и Эмир с рывком подняли его на ноги. «Ну же», — слабо сказал Сарев стоявшему поодаль помощнику капитана, который смотрел на Сарефа, вытаращив глаза. «Они атаковали первыми, они дали повод, надо драться». «Нет», — раздался прямо над его ухом голос капитана, — «они ударили в зеленую категорию безопасности для того, чтобы сломать нам центральную мачту и парализовать. За этот маневр они сами сейчас сильно замедлятся. Ты молодец, мальчик, ты большой молодец, что отразил атаку, но этой возможностью надо воспользоваться правильно. Ребятки, родные, пожалуйста, поднажмите, есть шанс сегодня уйти». Сарев, наконец, пришел в себя настолько, что смог стоять сам. Снова посмотрев через глаз снайпера в сторону пиратов, он увидел, что монстр на корме корабля тоже смотрит на них через телескоп. И, судя по тому, как мгновение спустя монстр отшвырнул телескоп и потер руки, увиденное ему если и не понравилось, то лишь добавило азарта погони. Тем временем даже Сарев своим неопытным взглядом видел, что они начинают отрываться от пиратов, не говоря уже о том, что гомон среди моряков становился радостным и воодушевляющим. Помощник капитана, получив новые приказы, притащил две склянки со странной желтой жидкостью. Сарев сначала решил, что это пиво, но помощник капитана пояснил, что это жидкая выносливость, на случай, если Сарефу еще придется отражать ядра. Сарев не стал спорить с тем, что его тоже привлекли к делу спасения корабля. Любые члены торговой гильдии не любили оставаться в долгу и всегда щедро расплачивались со своими помощниками, а если пираты все же догонят их корабль, они не станут разбираться, кто здесь член экипажа, а кто просто пассажир. Еще несколько минут, и на сей раз в голове Сарефа словно промелькнула искра свежести и облегчения. Он не мог подобрать этому ощущению другого слова, а перед ним вспыхнуло системное окно. «Внимание! Вы находитесь на территории голубой категории безопасности. Молодцы, ребятушки, молодцы! Получается, святая система, получается!» Еще с минуту торговое судно плыло, а вот пираты почти остановились. «Что они делают?» – спросил капитан одного из помощников. «Не могу разглядеть», – виновато ответил тот, отрываясь от телескопа. «Сплошное темное облако, ничего не видно. Парень, ты видишь что-нибудь?» — обратился капитан к Сарефу. Тот сосредоточенно посмотрел в сторону пиратов через глаз снайпера и мгновение спустя ответил. «Какой-то из пиратов размахивает своим клинком, и по нему бегают электрические разряды». «Что? Это точно!» — испуганно взревел капитан. «Какая же противная тварь, чтоб его!» Но договорить капитан не успел, потому что в этот момент целых 5 разрядов молнии ударили в пиратский корабль, но они его не потопили, а словно придали силы и скорости. Сарефу показалось, что после этого даже черные паруса начали мерцать электрическими разрядами, а в следующий момент Сарев снова ощутил сильную вспышку боли в голове. Вызвав системное окно, он с ужасом прочитал: «Внимание! Вы находитесь на территории желтой категории безопасности. Быстрее, быстрее!» — отчаянно кричал капитан. «Сейчас по нам такие же разряды дадут, если мы не уберемся отсюда. Скорее, система вас за ногу. Подождите». Сарев, которому пришла в голову очередная гениальная идея, повернулся к орку. «Эмерс, дай капитану свой эликсир на удачу. Должно помочь». «Есть». Кивнул орк и бросился на капитанский мостик. Он протянул было капитану пузырек, но тот взревел. «Парень, уйди от меня. Я не могу сейчас отпустить руль. Вы должны это выпить», — прорычал Сарев. «Если вам дорога ваша команда и ваши деньги, делайте, что говорят». Гном закатил глаза и, Вероятно, выстроил в голове изобильную ругательную речь, но все же послушно открыл рот. Эмерс взял его левой рукой за голову, а правой аккуратно влил в рот зелье. Прошло 30 секунд, и после этого уже над их головами раздался оглушительный грохот, а в следующий момент совсем рядом с ними в воду ударила молния. И еще одна, и еще, и еще. И в этот момент Гиллиан на его руке неожиданно рванул вверх, едва уловимые доли мгновения, яркая вспышка, разряд молнии бьет точно в Гиллиан. Сарев едва успел среагировать, и то больше с помощью Хима, который тотчас перенаправил руку в небо, и молния с оглушительным грохотом выстрелила обратно в небо, а мгновение спустя по телу начала расползаться страшная боль. Сарефу было очень плохо, ему казалось, что он начал плавиться изнутри, а мгновение спустя он упал, едва слыша то, что происходило вокруг. Ему казалось, что он постепенно слепнет, глохнет и проваливается в темную пропасть. И в тот же момент все прекратилось. Сареф ощутил призрачную легкость и понял, сработало его умение на возрождение. Невероятно, даже через его замечательный Гиллиан, даже через отражение, через колоссальный запас здоровья этот единственный разряд молнии довел его до состояния при смерти. Наконец, призрачное состояние закончилось, но слабость никуда не делась. Сареф почувствовал, как кто-то подхватил его, расстегнул куртку, а в следующий момент он почувствовал у сердца чью-то прохладную ладонь. «Дыши, Сареф», — приказал Эргинаш, — «дыши быстро и глубоко, тебе надо остудить тело, а ты, капитан, давай, вытаскивай нас отсюда, на третий раз нам больше так не повезет». «Да что я могу, ящер», — отчаянно взвыл капитан, — «эта обугленная тварь сливает на меня все ульты своего корабля». Однако и эта атака заставила пиратов остановиться. Торговое судно снова начало набирать дистанцию. Эргинаш же приводил Сарефа в чувство своей драконьей кровью, попутно грубо оттолкнув предложенные гномами склянки с целебными зельями, которые он с одного взгляда охарактеризовал, как помой. Гномов это возмутило до глубины души, но те, учитывая, что они уже дважды были обязаны Сарефу своими шкурами, все же смолчали. А, между тем, казалось, что они начинают серьезно отрываться. Сареф, который, наконец, пришел в себя, увидел, что пока Эргинаш приводил его в чувство, категория безопасности поднялась до зеленого качества. Еще через несколько минут она поднялась уже до голубого качества. Матросы, приунывшие было, снова радостно загомонили. Как видно, две атаки в центральные категории безопасности даже пиратам даром не прошли. Наконец, корабль остался почти позади, и голубая категория безопасности мерцала, вот-вот собираясь перейти в синюю. Но в этот момент случилось странное. Вокруг пиратского корабля вода внезапно стала чернеть, словно пираты сливали в море какую-то грязь. Но чернота не расползалась вокруг пиратского корабля, а единым потоком направилась к их судну. Меньше, чем за 30 секунд черная вода дошла до корабля и полностью окружила его. И после этого корабль почти остановился. Несмотря на то, что гномы-ветрогоны исправно наполняли паруса воздухом, корабль практически не двигался. «Проклятие!» — обреченно взвыл капитан. «Я так надеялся, что у него нет этой способности. Ну, это точно конец». Словно в подтверждение его слов, голубая категория безопасности, уже почти перешедшая в синюю, резко стала зеленой, а потом снова желтый. Пиратский корабль тоже шел намного медленнее обычного, то ли из-за того, что ему снова приходится глушить категории безопасности, то ли из-за того, что его корабль потратил много способностей. Для Сарефа эта механика оказалась в новинку, но от этого было только хуже. Из-за того, что они стояли на месте, не в силах сдвинуться, а пиратский корабль медленно приближался, все это лишь нагоняло волну неконтролируемого ужаса от неизбежности того, что на них надвигалось. Глава 1.4. Прошло несколько томительных минут. Ветрогоны все так же пытались сдвинуть корабль с места, но их движения выглядели все более обреченными. Их корабль, по-прежнему, сейчас был как птица, которая лапкой зацепилась за веревку и теперь отчаянно пыталась улететь, но тщетно. А, между тем, пираты подбирались все ближе. Темные фигуры на корабле по-прежнему было не различить, но вот силуэт капитана, который держал в руках грозовой клинок, Сареф видел уже невооруженным глазом. И в этот момент в его мозгу вспыхнула очередная спасительная мысль. Если эта ловушка использовала стихию тьмы, может быть, ее возможно разорвать стихией света? Ну, хотя бы стоило попробовать. «Эмерс», — Сареф осторожно потряс орка за плечо, — «у тебя же есть склянки со святой водой. Попробую использовать их против этой черной гадости. Вдруг поможет. Орк, с ужасом наблюдавший за приближающимися пиратами, сглотнул, вызывая системное окно. Он помедлил несколько секунд, и Сарев догадался, что орк настроил часы антиквара, чтобы снизить перезарядку способности на 50, после чего бросил в воду первый пузырек со светлой сияющей жидкостью. Едва пузырек коснулся черной воды, как он разбился, и вся влага с легким шипением испарилась. Чуть помедлив, Эмир сбросил и второй пузырек. Выплеснувшаяся святая вода также с шипением испарилась, и неожиданно в этом месте среди полностью черной воды появились синие прорехи. «Святая система», – прошептал капитан, – «а ведь это может сработать. Давай еще, парень. Если мы вырвемся из этой ловушки, то точно сумеем спастись. Герцог слил на нас почти все. Пожалуйста, парень, давай еще, еще». А Сарефу пришла в голову новая мысль. «Хим». В последний раз они улучшили его умение, чтобы половину урона оно наносило стихии света. А что, если и здесь это поможет? «Хим», — приказал Сарев, используя первую способность. Верный Хиллерими тотчас появился рядом. И хотя выглядел он вполне обычно, его несколько пошатывало. Похоже, он пока не оправился от манипуляций с новыми умениями Сарефа. «Да, хозяин», — спросил Хиллерими. «Ты знаешь, что нужно делать, Хим?» — взмолился Сарев. «Лучи огня и света, в эту черную воду, сколько сумеешь, насколько хватит сил». Хим послушно выставил руки в сторону черной воды, и выпустил сияющий луч, теперь не столько огненный, сколько сияющий и ослепляющий. В сочетании с уже четвертой склянкой святой воды, которую бросал Эмерс, эффект, действительно, был виден невооруженным глазом. Черные разводы пропадали, и условная нить, которая связывала два корабля, почти истончилась. «Давайте, ребятки», — умолял капитан, — почти смогли, умоляю, еще минутку, еще хотя бы минутку. И в этот момент, когда между кораблями оставалось, наверное, метров 50, Сарефа и остальных снова пронзила вспышка боли, а в следующий момент перед ним вспыхнуло системное окно. «Внимание! Вы находитесь на территории оранжевой категории безопасности». Сразу после этого раздался громкий хлопок, и на корабле перед ними появился один из пиратов. Длинная неухоженная борода, косматые черные волосы, засаленные синие штаны и неукротимый взгляд зверя, который долго подбирался к своей добыче и, наконец, получил возможность вцепиться ей в горло. Мгновение спустя пират испарился дымкой, и секундой позже появился в нескольких метрах, огромной воздушной волной разбросав всех в сторону, а сам подцепил Эмерса и, удерживая его локтем под горло, второй рукой поднес к его шее кинжал. «Всем стоять!» — прорычал он, — «никому не шевелиться, пока не подойдет герцог. Иначе, клянусь системой, вы все увидите, насколько благородная у этого орка кровь». Пират еще не успел договорить, а Сарев уже вызвал системное окно. Ни в коем случае нельзя было отдавать инициативу. Можно было использовать дробящую темницу или силовое поле, но Сарев решил, что самым лучшим решением будет как можно быстрее вышвырнуть пирата за пределы корабля. Поэтому он использовал свою новую четвертую способность – полиморф. В тот же момент пират обернулся поросенком. Сарев же при помощи темной фазы сместился к Эмерсу, оттолкнул не успевающего понять, что происходит, орка прочь, после чего Гелианом поднял поросенка в воздух и от души наподдал ему пинка. Хрюшка с истошными визгами полетела в воду. Хим же, воспользовавшись заминкой, снова запустил в черную воду огненно-световой луч, и этого, наконец, хватило, чтобы удерживающая корабль темная сила испарилась, и судно снова начало набирать скорость. Но в этот момент Махиас, вероятно, решил закрепить эффект и проучить наглого пирата, который столь неосмотрительно сунулся на их корабль. Вызвав свои веера, они принялся заряжать их силой молнии сиреневой молнии, чтобы пирата в воде поджарить и черную воду окончательно развеять. Однако в тот момент, когда молнии должны были сорваться с вееров, случилось нечто непредвиденное. Неожиданно заряд молнии взорвался прямо у носа дракона, и всех, кто стоял рядом с ним, отбросило в сторону. А мгновение спустя перед Сарефом появился другой монстр. Красная повязка на голове, серая куртка без рукавка, роскошные красные шаровары и сверкающий молниями тесак в руке сам грозовой герцог. Сарев почти успел спастись от него. Почти. Вызвав системное окно, он выбрал темную фазу и уже стал сгустком темной энергии, но в этот момент герцог швырнул на землю какую-то вещь, половинку сферы, и в тот же момент Сарефа помимо его воли вернула в человеческий облик, а в следующую секунду его рывком подняли на ноги, и вот он стоит в той же позе, что и Эмерс минуту назад. Вот только ему уже никто, судя по всему, не поможет. «Вы почти все сделали правильно», — мягко сказал герцог, и у Сарефа волосы дыбом встали от того, насколько приятным был бархатистый голос монстра. Он был почти ласковый, и он невероятно убаюкивал. Сареф на мгновение ощутил себя котом, который готов свернуться клубком на коленях у хозяина этого голоса, и чтобы он ласково почесал ему загривок. До боли прикусив себе язык, Сареф моргнул, сгоняя это дурацкое наваждение. «Но использовать против меня какие бы то ни было молнии, это фатальная ошибка», — продолжал герцог, после чего, повысив голос, сообщил, для особо непонятливых: «Мы стоим в сфере молчания. Стрелять или использовать системные умения бесполезно, так что спокойно ждем, пока мое судно пришвартуется, и вы дадите моим людям высадиться. Иначе расе людей придется искать себе нового вольного чемпиона, и, думаю, за 6 лет они прекрасно управятся». Эмерс, Эргинаш и Махиас послушно отступили, понимая, что здесь они бессильны. Хим благоразумно успел испариться в разуме хозяина, и Сареф чувствовал, что тот собирает остатки сил, чтобы в нужный момент вырваться и хотя бы ценой своей жизни спасти хозяина. Но Сареф приказал ему сидеть смирно. Если монстр знает, что Сареф – чемпион во всесистемные состязания, то есть небольшой шанс, что он не захочет навлекать на себя ее гнев сверх меры. В течение следующих 10 минут корабль пиратов подплыл, и с него перебросили доску. В это же время, наконец, поймали и вытащили пирата, который барахтался за бортом. Зайдя на палубу корабля, пираты тут же собрали всю команду, а также Эмерса, Эргинаша и Махиаса, и, поставив пленников на колени, связали им руки за спиной. Только для капитана Айвина сделали исключение, позволив ему остаться стоять на ногах. В это время на палубу взошел пират, с волос которого все еще стекали струйки воды. Подойдя к герцогу и с ненавистью глядя на Сарефа, он просипел: «Капитан, дозвольте разок врезать этому ублюдку». «Разрешаю», — кивнул герцог, «после того, как ты победишь его в честном бою 1 на 1. Пират посмотрел на Сарефа, который безо всякого выражения смотрел в ответ, и невольно сделал шажок назад. «Ннн, нет», — пробормотал он. «Тогда вернись в строй», — прорычал герцог, «если ты расслабил булки, потому что торговый корабль, якобы легкая добыча, то это твои проблемы, а злобу сегодня ночью в своем гамаке выплеснешь». Прочие пираты загоготали. Мокрый же, из-под лобья злобно посмотрев на герцога, но почти сразу отведя взгляд, послушно отошел к остальным. Герцог же, взглядом пересчитав команду, неожиданно рукояткой тесака легонько ткнул Сарефа в шею, отчего у того отнялись все мышцы. Но герцог на удивление мягко помог Сарефу сесть и опереться спиной о борт, после чего развернулся и с самой приветливой интонацией сказал: «Ну, вот теперь и поговорить можно». Его тон лучился каким-то притягательным, но от этого не менее смертельным радушием. «Айвин, мой дорогой друг, кажется, мы виделись не столь давно. Ну что ж, наверное, и в самом деле несправедливо, что мне опять ты попадаешься, ну да что поделать. Мне и моим ребятам тоже жить на что-то надо, сам понимаешь. Впрочем, в этот раз охотиться за тобой было весело, давненько я так не развлекался. Так что на хлебушек с маслом я тебе, пожалуй, оставлю. Давайте», — он скомандовал пиратам, — «тащите весь товар сюда. Куда идти, вы и так знаете, не первый раз здесь работаем». «Четвертый раз за год», — капитан, едва сдерживая слезы, умолял монстра, — «четвертый раз за год. Пожалуйста, герцог, сжалься хотя бы на этот раз. Я же по миру с протянутой рукой пойду». «Ну, нет», — покачал головой герцог с лаской палача, который утешающе говорит жертве, что больно почти не будет. «Вот если бы ты меня чин по чину встретил, без этих побегушек, да накормил бы мою команду, да меня бы угостил хорошим вином, да поговорил со мной по-людски, вот тогда и договориться можно было бы, тогда бы, глядишь, я тебе половину товара и оставил бы. А так нет, я слишком долго охотился, и теперь я хочу получить законную добычу». Гном-капитан обреченно заскулил, из последних сил сдерживая слезы отчаяния. Герцог же, несколько секунд насладившись его мучениями, утешающе похлопал гнома по руке. «А если дела на суше совсем не пойдут, добро пожаловать ко мне на корабль», — мягко продолжал он, и пираты, сторожившие заложников, противно захихикали: «С голоду помереть не дам, оплатой не обижу. Да и знаю я тебя давно, Глядишь, у меня ты и до первого помощника дослужишься, а то текущий. Он пронзительно посмотрел на пирата с мокрыми волосами, и тот испуганно сник, начинает меня разочаровывать. Сарев же, к которому в это время вернулась подвижность, продолжал сидеть и наблюдать, как пираты сносят в кучу сундуки, тюки, рулоны ткани, коробки из дорогой бумаги, а также шкатулки, узелки, пузырьки и прочие мелкие, но явно дорогие товары. А Сарев смотрел на это и едва держал себя в руках от пожиравшего его гнева. Он сейчас так сочувствовал бедному гному-капитану, как еще, наверное, никому в жизни. Потому что это было просто невыносимо. Стоять и смотреть на то, как тебя грабит, и ты ничего не можешь с этим поделать. При этом герцог даже связывать Сарефа не стал, просто потому что мог себе это позволить. В такой ситуации, когда его связанным друзьям и остальной команде смотрит в спину пиратские клинки, не помогут ему ни силовое поле, ни дробящая темница, ни темная фаза, ни даже гелиан, его просто не хватит сразу на всех. И герцог, который примерно раз в минуту с усмешкой смотрел на Сарефа, словно изучал, насколько успешно тот справляется со своим гневом, казалось, прекрасно это понимал. Наконец, пираты закончили потрошить закрома корабля Айвина, и теперь жадно разглядывали гору добра, которую им предстояло перетащить и поделить между собой. Ну что ж, герцог снова подошел к капитану Айвину, который беззвучно плакал, и похлопал его по плечу. Вот этот сундук ему оставьте, чтобы они с голоду не подохли, да вот эти два рулона, чтобы им было, чем прикрыть голую задницу. Ну и вот этот сундучок за то, что они развлекли нас славной погоней. Герцог, чуть скривившись, потянулся босой ногой и толкнул в сторону Айвина названные предметы. После чего, подперев этой же ногой самый крупный сундук, примерно 20 секунд стоял, с наслаждением оглядывая честно награбленную добычу и наверняка воображая себя самым умелым и ловким пиратом бездонного океана. После чего скомандовал: «А это все тащите на палубу. Сегодня будем делить». Пираты радостно загомонили и направились к куче товаров. Сарев же, поднявшись и придерживаясь за борт, из последних сил сдерживал рвущийся наружу гнев. Впервые за всю свою жизнь ради выживания он вынужден был бездействовать. И это невероятно угнетало, он так привык бороться до конца, до последнего, до самого крошечного обрывка шанса, что стоять и бездействовать было невыносимо. И в этот момент, едва первый из пиратов подхватил сундук из кучи, как внезапно раздался оглушительный визг. «Уи-и-и-и!» А в следующий момент с пиратского корабля сорвалась какая-то рыжая молния. И эта рыжая молния, промчавшись через всю палубу и даже сбив с ног одного из пиратов, внезапно врезалась в Сарефа и сбила с ног, да еще и сама упала на него сверху. Оклемавшись, Сареф увидел, что на него запрыгнула бойкая девчушка с рыжими косами и пронзительными синими глазами. И она нагло и очень больно тыкала Сарефа пальцем в живот и говорила: «У него есть штучка, которую я хочу. У него есть штучка, которую я хочу, Карина!» — сурово прорычал герцог, оказываясь рядом и рывком поднимая девочку с палубы. «Что ты тут делаешь? Немедленно марш домой!» «Ну, я хочу его штучку, папа!» — законючила Карина, вырываясь из его хватки. «Я хочу его штучку!» «Извини, девочка!» — Сарев, совершенно взвинченный тем, что с ним происходило за последний час, не сумел придержать язык. «Во-первых, ты слишком маленькая, во-вторых, ты не в моем вкусе». После этих слов на корабле стало очень тихо. Один из пиратов, поднявший тюк с тканью, испуганно уронил его, и тот гулко шлепнулся на палубу. Девочка, одеждой которой служили белая рубаха и синие штаны на лямках, с непониманием посмотрела на Сарефа. Мгновение спустя капитан гномов на заднем фоне заскулил так жалобно, словно с него прямо сейчас начали заживо срезать скальп. У герцога же, который тоже очень медленно к нему поворачивался, черные глаза начали наливаться неудержимым светом бешенства, и это, очевидно, не сулило им ничего хорошего. Глава 1.5. Сарев, понимая, что взять назад свои слова уже не получится, стойко перенес то, что герцог схватил его за шиворот и, повернувшись, приложил к мачте, да с такой силой, что у него искры из глаз посыпались. «Наглый сопляк!» — прорычал герцог, и Сарев с удивлением увидел, что монстр снова начал искриться, с головы до ног. «Если ты думаешь, что тебе сойдет подобное с рук, то сильно ошибаешься». «Последнее слово!» — прорычал он, поднося свободной рукой клинок к горлу Сарефа. «А какие, собственно, ко мне претензии?» — хладнокровно выдал Сарев, понимая, что его единственное спасение – это тянуть время, а самый действенный способ – это задавить оппонента наглостью. Попытка убеждения – неизвестно. В смысле, опешил герцог, надавив острым лезвием Сарефу на кадык, ты, парень, видать, совсем охренел, раз считаешь меня таким тупым. Или ты думал, я не слышал твоих последних слов? Так, если вы заметили, ваша дочь сама толкнула меня, да еще и прыгнула сверху. Я же, как порядочный человек, сразу заметил, что ваша дочь слишком молода, и я бы не позволил себе в ее адрес ничего подобного. Попытка убеждения, неизвестно. Да и вообще, я сам удивился, продолжал Сареф, вашей дочери начать бы с чего-то попроще, например, с поцелуев. Попытка убеждения, успех. Каких поцелуев? Взревел герцог, который немного ослабил хватку, не будет никаких поцелуев. Конечно, не будет, согласился Сареф, я же сказал, ваша дочь еще слишком маленькая. Я не маленькая, сердито топнула босой ножкой Карина, в этом году мне исполнится 15 лет, и вот тогда все вы увидите, какая я взрослая. Умный болтун, значит, прорычал герцог, снова надавив ему на шею клинком, и ты думаешь, тебе это поможет? Папочка, успокойся, его внезапно похлопала по руке Карина, если ты его убьешь, у нас потом будут проблемы от системы. Он только что сказал, что не хотел меня обидеть, и он сказал правду, ты же сам это видишь. А если этот дурачок думал, что я его поцелую, то фиг ему, она показала Сарефу язык, я не такая, я с кем попало не целуюсь, ты же меня знаешь, а вот его штучку я все равно хочу, так что отпусти его, пожалуйста. Герцог продолжал удерживать Сарефа, но его рука чуть дрогнула, и Сареф уже знал, что Карина его убедила. Все же, каким бы мерзавцем ни был герцог, и как бы он ни наслаждался мучениями и унижениями тех, кого грабил, свою дочку он все же любил больше. Наконец, герцог отпустил Сарефа, и тот присел, потирая шею и пытаясь отдышаться. «Так и быть», — прохрипел герцог, — «только ради моей Карины, я сохраню тебе жизнь». «Мерзавец, открывай свой инвентарь и отдавай ту вещь, на которую моя дочь покажет пальцем, и тогда, так и быть, я забуду об этом отвратительном недоразумении». «Нет», — сказал Сареф, чувствуя, что этот момент может переломать всю ситуацию, «а, значит, именно сейчас стоило торговаться до последнего». «Что значит, нет?» Глаза герцога снова засияли светом бешенства, «тебе твоя шкура не дорога, вы и так ограбили корабль». А теперь еще хотите ограбить и чемпиона во всесистемные состязания? Хладнокровно продолжал Сареф, не получится. Вы и так во время охоты взорвались, трижды атакуя в зеленую категорию безопасности. Не бойтесь, что после моей смерти ваш корабль и вовсе пойдет ко дну. Тебя это уже волновать не будет, сопляк, прорычал герцог, рывком подняв Сарефа за шиворот на ноги и грубо толкнув его, снова заставив удариться спиной о мачту. У того снова потемнело в глазах. Но он удержался и посмотрел в ответ на герцога. «Папочка, хватит ругаться», — сказала Карина, — «ты знаешь, что он прав». «Ну, хорошо», — прошипел герцог, — «и чего ты еще хочешь?» Сареф помедлил несколько секунд, собираясь с мыслями, после чего осторожно начал. «Я понимаю, что вы пират, и что система создала вас таким, какой вы есть, но даже вы должны понимать, что несправедливо грабить одного и того же торговца четвертый раз за год. А что мне еще делать?» – вспылил герцог. «Где ходоки, где охотники за моим кораблем, где слаженные команды, которые дали бы мне и моим ребятам достойный бой? Нету никого, обленились все, не хотят в море ходить, крысы сухопутные. Прям хоть бери, да как сапфировая длань». После этих слов герцог осекся и потряс головой, после чего сказал: «Ну, продолжай. Отпустите господина Айвина и отдайте ему его товары», ровно продолжил Сареф, благоразумно сделав вид, что не заметил оговорки монстра. «Пожалуйста, если вы это сделаете, я отдам вашей дочери любую из своих вещей, которую она пожелает. Я даю вам слово». Герцог несколько секунд изучающе смотрел на Сарефа, а потом рассмеялся. «Ну, конечно», — зловеще сказал он, — «недаром они говорили, что языком ты хорошо чешешь. Такой умненький, все понимает, всех пожалеет». «Нет уж», он подошел к Сарефу и, схватив его за шиворот, грубо толкнул в центр палубы. «Если хочешь, чтобы было так, заслужи это. Эй вы, право крыло, три шага вперед», и выстроились в ряд. «Пленников оставьте, за ними остальные присмотрят». После этого приказа 10 пиратов действительно отпустили часть команды, а также Эмерса и Эргинаша, и вышли вперед, выстроившись в ряд. «Про тебя говорят, что ты очень умный», — ласково сказал герцог Сарефу, стоя позади и взяв его за плечо. «Докажи, перед тобой 10 моих ребят. Трое из них — это жители системы, которые по тем или иным причинам не нашли себе места среди других и поступили ко мне на службу. Так вот угадай их. Если угадаешь всех трех, тогда я оставлю добычу Эйвина и возьму только то, что попросит моя дочь. Если не угадаешь, я заберу все. И, кстати», — мягко добавил он, больно сжав Сарефу плечо, — «отказ не принимается. Если ты думаешь, что каждый малолетний сопляк может безнаказанно выдвигать мне условия, то сильно ошибаешься. У тебя есть 10 минут. Вперед!» Сареф посмотрел на стоявших перед ним мужчин. Те в ответ улыбились, хихикали и переминались с ноги на ногу. Самая простая версия отпала моментально. Если бы кто-то из пиратов был полукровкой из других рас, это были бы первые кандидаты. К сожалению, нет, все пираты были людьми. Потом Сареф вспомнил, что у всех нейтральных монстров черные глаза, но и здесь это не помогло. У всех пиратов глаза были хоть и разного цвета, но с белком и радужкой. «Легкой игры не будет, парень», — ехидно сказал герцог, угадав, куда вглядывается Сареф, — «так что думай мозгами. Ходят слухи, что они у тебя есть. Я могу хотя бы задать им по одному вопросу?» — спросил Сареф. «Системными умениями, я так понимаю, пользоваться нельзя. Я должен с потолка угадать, кто из них откуда». «Ну, так и быть, по одному вопросу каждому можешь задать», — снисходительно кивнул герцог. «Как тебя зовут?» — обратился Сареф к первому в ряду пирату, у которого была совершенно лысая голова, зато это с лихвой компенсировали эффектные черные усы. «Меня зовут Комочек Тимми, и я бирюзовый кабанчик с розовыми крылышками и золотыми копытцами», — ехидно ответил пират, и все остальные тут же заржали. Сареф возмущенно посмотрел на герцога, но тот лишь с улыбкой пожал плечами. «То, что ты имеешь право задать им вопрос, не означает, что они обязаны отвечать правду». Поняв, что никакой честной игры здесь не будет, Сареф снова перевел взгляд на первого пирата. Ему не давали покоя его усы. Они выглядели слишком опрятно для пирата, которому возможность вымыться хорошо, если раз в месяц выпадает. Житель системы не смог бы поддерживать их в таком состоянии. «Значит, нейтрал». Сареф подошел ко второму пирату, но не успел он ему ничего сказать, как тот сам заговорил. «Меня зовут господин Вэнь Суньдай, и я родом из долины набожных давалок», — писклявым голосом ответил тот, после чего все пираты дружно заржали. «Долина набожных давалок – это квартал проституток, в котором есть системный храм», — ехидно уточнил Сареф. «Не завидую я, в таком случае, твоей матери и твоим сестрам». Пираты в ответ на эту остроту загоготали громче прежнего, и объект шутки – громче всех. Сареф же старался сосредоточиться. На столь оскорбительный намек о матери так отреагировать мог только тот, у кого ее никогда не было. «Можно подумать, твоя мамка только своему мужу всю жизнь была верна», — сказал один из пиратов, отсмеявшись, и Сареф моментально окинул его оценивающим взглядом. То, что Элла была неверна Мессу, по слишком многим причинам, нейтральные монстры знать никак не могли. Вот первый и попался, но виду он сразу не подал. Постепенно он прошел всех пиратов, задавал им вопросы и внимательно слушал всю ту чушь, которую они ему отвечали. Впрочем, больше таких оговорок не было, и дальше той чуши, что ему отвечали, Сареф при всем желании ничего разглядеть не мог. Последним в ряду пиратом, к удивлению Сарефа, оказался тот самый помощник герцога, которого он полчаса назад в образе хрюшки отправил искупаться в вечерней морской воде. «Ну, что, парень, осталось 2 минуты», — поторопил его герцог. «Есть что сказать?»